В городе было только 4 кабака, которые закрывались в дни церковных праздников и во время выборов. Наши бродяги пошли к центру города и были поражены царившей повсюду могильной тишиной. Ни уличных шествий, ни радиоавтомобилей, ни продавцов кока-колы, ни многочисленные магазины были закрыты, хотя день еще только начинал клониться к вечеру. «Это мало похоже на Париж», — заметил Джерри. «Потому-то город и называется Новый Париж», — ответил Бобо. «Жители, наверное, на митинги избирателей?» «Так и есть. Смотри». На большой центральной площади собралось с 500 человек. Там были и молодые, и постарше, и бородатые, и безбородые, и красивые, и обделенные красотой, здоровые и дышащие на ладан, зажиточные и неимущие, честные и рожденные стать юристами, почти неграмотные и малограмотные, а также множество людей с другими достойными свойствами. Но все они обладали одним общим качеством. Они были благочестивы, боялись Бога и еще больше боялись нового времени. Их автомобили несли с собою бодрый привет первых лет 20-го столетия, а их серьезные лица напоминали о существовании катехизиса. Джерри и Бобо подошли поближе. Какой-то мужчина указал им на большую груду книг в центре площади и сказал: «Несите туда». «Что мы должны туда нести?» — спросил Бобо. «Искажение Библии», — сказал мужчина басом, и борода его затряслась. Привыкшие к зигзагообразному ходу жизни, бродяги прошли на середину площади, куда все время подносили новые и новые экземпляры книги, которая была безусловным бестселлером мировой литературы. Богатые приносили по нескольку корешков, а те, кто кое-как сводит концы с концами, по одному или по два. Наши бродяги заметили, что величайшая в мире груда книг содержала в себе не что иное, как недавно вышедший новый перевод Библии, который, очевидно, глубоко потряс душевный покой местных жителей. Когда книжная гора достигла высоты 36 футов, на нее были направлены несколько струй бензина и керосина, после чего публику попросили немного раздаться. «Вандализм», — прошептал Бобо на ухо Джерри. «Если рассматривать психологически, это извращение на чувственной почве». Почетный старейшина города Питер Цвикер, который на прошлогодних выборах, получив 88% всех поданных голосов, поднялся на трибуну, украшенную звездными флагами. Под мышкой у него было две Библии. Одна, изданная в 1794, и вторая в 1952 году. После бурной овации мистер Цвикер заговорил: «Граждане, вот у меня две Библии, смотрите. Одна из них — Святая Библия, а другая — искажение Библии, изданное при правительстве Трумэна. Эту фальшивку теперь продают издевательски дешево, как и всякую другую низменную и безнравственную литературу. Издатель искаженной Библии в своем предисловии коварно заявляет, что цель его — дать народу Америки Библию, которая по языку была бы современной, а по внешнему виду — безупречной. Что касается внешности, то переплет книги — это всего лишь имитирующий кожу пластик, а не настоящая козлиная кожа, как было обещано в рекламе. Но эту подделку мы могли бы еще стерпеть, так как в ней нет ничего нового, ведь демократическая партия всегда меняла свою кожу. Но текст...